В этот момент Элис вспомнила, что должна Эдварду 172 фунта, потому что с тех пор, как они поселились вместе, по счетам платил он. Отдать долг она не могла. Деньги у нее были, но расплатиться с ним — самая простая из вставших перед ней проблем. Она подняла свой стакан и попыталась залпом выпить содержимое, но поперхнулась и закашлялась, потом посмотрела на Эдварда и метнулась к двери. Снаружи было свежо. Она побежала навстречу сгущавшимся сумеркам и ускорила бег, когда услышала за спиной голос Эдварда, звавшего ее. Четверг выдался таким солнечным и прозрачным, что, казалось, сама погода служит добрым предзнаменованием для любого начинания. Сидни с самого утра был полон оптимизма. Он представлял, что именно в этот день Элис отправится, наконец, к родителям. Думать так заставляло это ярко сияющее солнце. Если бы лил дождь, она бы наверняка отложила поездку. Сидни сидел на солнышке и писал. Ему пришла в голову идея новой книги, и он торопился перенести ее на бумагу. Он глубоко верил, что записать посетившие его мысли значит посеять семена, которые непременно дадут всходы. Он делал наброски фрагментов какого-то сна, записал несколько строчек стихотворения. Работу прервал телефонный звонок. Сидни подошел к телефону, полагая, что это либо полиция, либо миссис Снизом спешат сообщить ему о появлении Элис в Кенте. «Мистер Бартлеби, с вами говорит инспектор Хилл. Слушаю вас. Не могли бы вы приехать в Лондон сегодня около 6 вечера? Я хотел бы повидаться с вами раньше, но, к сожалению, до этого часа буду занят». «Знаете, я тоже занят, и, кроме того, ожидаю очень важного звонка. Может, отложим это? Исключено. Приезжайте, когда вам велят». Тон инспектора не допускал возражений. День был безнадежно испорчен. Ему больше никто не позвонил, и в 3 часа он выехал в Ипсвич, чувствуя подавленность и злость одновременно. Ох, если Элис не объявится сегодня! Он воображал, как ворвется в их гнездышко в Лэнсинге, отделает Тилбьюри и вытащит за космы на свет Божий Элис. Он может отправиться туда сразу после допроса в Скотленд-Ярде. А уж если его попытаются задержать, он с радостью даст им адрес супругов Лиманс. Вот так! И пусть стражи порядка поставят точку в этом деле. Купив билет на поезд, он подошел к станционному газетному киоску. «Женщина найдена мертвой», — бросился ему в глаза заголовок в стандарт. Рядом помещался снимок скалы, возвышавшейся над покрытым крупными валунами берегом моря. «Скала находится в окрестностях Лэнсинга», — прочел он чуть ниже. Сидни достал горсть мелочи и купил газету. По мнению полиции, случилось это вчера, поздно вечером, хотя труп обнаружен лишь сегодня утром. Чувствуя, что у него перехватывает дыхание, Сидни прочел заметку. Жители Лэнсинга опознали в погибшей миссис Лиманс, которая вместе с мужем сняла недавно меблированную виллу в этом городке. Мистера Лиманса на вилле не оказалось. Проведенный обыск показал наличие в доме только ее вещей и ничего, чтобы принадлежало ее супругу. Не было найдено никаких документов, удостоверяющих личность погибшей. По этому поводу будет проведено расследование. Поскольку на одной из сумочек миссис Лиманс оказались инициалы Э.Б., у полиции есть основания подозревать, что погибшая никто иная, как 26-летняя Элис Бартлеби, пропавшая без вести еще 2 июля нынешнего года. Когда этот материал подписывался в печать, полиция продолжала опрос свидетелей. «Эту информацию передают, должно быть, по радио с самого полудня», — подумал Сидни. «Им, значит, известно, что это Элис даже если ее лицо обезображено.